и стараешься соответствовать этому образу. Я не верю, что ты такой на самом деле. Я помню тебя маленьким мальчиком. Он не мог полностью исчезнуть, что бы ни произошло. Я знаю, как сильно можно ошибаться относительно себя самого, Тони. Последние 10 лет я пыталась уменьшить ущерб, связанный с тем, что я ошиблась в себе. Да, ошиблась. «Несчастные случаи и ошибки», — сказала она. Мелодичный, чуть хрипловатый от вина голос Люси лился свободно, непринужденно. «Несчастные случаи и ошибки. Если бы одна гадкая девчонка не приехала тем летом на озеро, если бы в тот хмурый день ей не вздумалось от скуки прогуляться по лесу, например, выглянуло бы солнце, и она отправилась бы купаться, или ты вернулся бы на полчаса позже, мы бы не сидели здесь сегодня. Если бы ты не переболел так серьезно, твоему отцу не пришло бы в голову нанять воспитателя. Если бы однажды, зайдя в гараж, он не обнаружил бы, что я забыла оплатить счет и не упрекнул меня в этом по телефону, пробудив во мне сознание моей никчемности и дух неподчинения, ничего бы не произошло. Ничего. Она тряхнула головой, поражаясь жестоким прихотям судьбы, которые круто повернули ее жизнь. Но тот день выдался пасмурным. Молодой человек и гадкая девчонка приехали на озеро, а ты не задержался на полчаса. А в результате то, что могло остаться глупым и заурядным приключением, какие случаются с миллионами женщин, безобидной маленькой тайной, воспоминания о которой способны скрасить старость, обернулось бедствием, ураганом, разметавшим наши три жизни по сторонам. «Это чересчур простое объяснение», — сказал Тони, ненавидя мать за то, что она помнила все так отчетливо. «Ты слишком легко снимаешь с себя вину». «О, нет», — сказала Люси, — «не думай так. Никогда не думай так. Каждый человек сам отвечает за все, что с ним происходит. Но избежать несчастных случаев не дано никому. Не рассчитывай на то, что это удастся тебе. Важно лишь то, как ты выходишь из ситуации, как справляешься с потерями. Со мной произошло худшее. Мой несчастный случай растянулся на годы. Я совершила все возможные ошибки. Прожив 15 лет в браке, я насладилась парой недель, проведенных летом в обществе юношей, и решила, что создана для чувственных удовольствий. Это оказалось ошибкой. Я испугалась твоего отца, обманула его, а он быстро уличил меня во лжи. Тогда я решила, что спасет нас только честность. Но она нас не спасла. Ты стал свидетелем, жертвой и прокурором одновременно. Ты нанес нам рану, которой, как мне показалось, не суждено зажить. Твои невысказанные обвинения стали невыносимыми для меня, и я отправила тебя в школу. Но своим отсутствием ты тоже свидетельствовал против нас, и с каждым годом все беспощаднее –